все, что изо всех этих прорезей выбивалось наружу, то есть парча, ленточки, бархат и шелк, было залито красным вином. Однако огромное пятно не убавляло величия внешности герцога, скорее наоборот, ибо образ роскоши, который он представлял собою, был дополнен проявлением презрительного и впрямь княжеского пренебрежения к этой роскоши. Глаза у него были маленькие, они подозрительно поглядывали из-под тонких дужек, обработанных цирюльником бровей, на лице выделялся крупный нос. Левый висок был украшен упомянутым выше беретом, усыпанным жемчугом, а правый — прядью волос в темном тюлевом чехле, постриженной на манер пажей, то есть опущенной чуть ниже уха. Тонкие усики, украшавшие его горделиво изогнутый рот, искусно постриженными дужками, соединялись с темной бородой, которая, покрывая нижнюю челюсть, оставляла открытой верхнюю массивную часть подбородка, и прелестная ямочка, смягчавшая впечатление от этого подбородка, нисколько не потеряла в своем эстетическом назначении. Сзади фигуру герцога озарял красный свет факелов, которые держали в руках вооруженные люди из его свиты. Меж тем, как Петр, сжимая руку взволнованной Финетты, остался стоять в полумраке посреди лестницы, Джованни неуверенно шагал навстречу герцогу и сильно смахивал на того мальчика, который 6 лет назад робко приближался к своему неумолимому отцу, чтобы тот отхлестал его плетью. «Дядюшка Танкред!» — воскликнул он. «Дядюшка Танкред! Я приехал повидаться с вами!» «Дядюшка Танкред, чей габитус мы так подробно разобрали, вознаграждая себя за то, что нам не удалось увидеть первого из дядюшек Джованни, Отто, оказавшегося за решеткой. Так вот, дорогой дядюшка Танкред, услышав обращенный к нему возглас племянника, прежде чем произнести что-либо в ответ, издал какой-то неопределенный, сдобренный обильной мокротой звук, так что вынужден был сперва прочистить горло, прежде чем тихо, даже мечтательно, словно в мистическом изумлении, прокомментировать явление призрака в магическом кристалле. «Ах, значит, все-таки я ушам своим не поверил, когда этот пузан мне доложил, что здесь странствует некто, чей облик напоминает мерзопакостную, проклятую, предательскую морду Одарика Гамбарини, и возраст коего совпадает с возрастом его придурковатого сына, которого он произвел на свет к радости одних чертей». После такого выступления герцог напряг голос. Он стал чуть посильней. «Я не поверил, что прямой потомок самого отъявленного бандита века отважился приблизиться к Страмбе меньше, чем на 100 гонов. Более того, что он своей вонючей ногой осмелился ступить в ее ворота». «Дядюшка Танкред!» — рыдал Джованни. — «Дорогой мой дядюшка, но отчего вы оскорбляете память моего отца и почему гневаетесь на меня? Что я вам сделал?» Герцог обнажил свои острые пожелтевшие зубы и смешно передразнил нытье Джованни. — «Дядюшка Танкред, дорогой дядюшка Танкред!» И продолжал, все возвышая голос. «Не могу понять, мерзавец, что это, подлая дерзость или полный кретинизм, напоминать мне о нашем сомнительном родстве? Ведь от этого преступления, на которое дерзнул твой отец, выглядит еще гнуснее, чем оно было бы, если бы его совершил кто-то совершенно посторонний. Чего тебе здесь нужно? Что за крысиную цель ты преследуешь, бледнорожая мартышка? Я тебе скажу, я все выскажу за тебя, ублюдок ты недоделанный!»